Раздел 27. Посол, как водится, созвал пятиминутку и объявил: «Происходящее событие — внутреннее дело этой страны, и Советский Союз не вмешивался и не будет вмешиваться в дела эти». Глаша и бабу сидели, обнявшись на тахте, обе порывисто поднялись, когда Петя вернулся из посольства, и тревожно-вопросительно глянули на него. Полчаса назад звонили из Аэрофлота. Билеты оформлены на сегодняшний вечер. Лететь решили налегке. Взять только детские вещи. Нужные бумаги Петя сжег, остальные передал резиденту. Лукова нигде не могли найти, но все говорили, что он был здесь, в городке, только что. Прислуга сбросилась и купила детям какие-то национальные шмотки. Петя обнял садовника, который обучил его и Глашу столичному жаргону. Бабу всплакнула. Правоверный шофер молил Аллаха беречь русских. По базару ходила новость: министр обороны жив. Но где он? Это точно знала Глаша, как и о том, что индуистская пара так углубилась в духовное содержание какой-то книжицы, что позабыла открыть калитку, тем обеспечив министру удобный путь. Министру пришлось перепрыгивать через высокую ограду. Вот она, сила страсти. И уже на иранской земле услышал он выстрелы в своем доме. Вернулся туда, взял на руки Ирму, и только тогда калитка открылась. Глаша стремительно увезла министра с дочерью. — Петенька, — расплакалась Глаша, — поверь мне, я сделала все, что могла. Кто ж знал, что так все получится? Нет мира на этой земле, нет! Слезинка ребенка, спасение человечества. Господи, какие же словеса, какая же ложь. А кровь ребенка? Я ведь еле отмыла машину. И прости, я гадкая, мерзкая, гнусная, отвратительная. Господи, какая же я... Надо бы мне девочку на руки взять, но платье боялась испачкать. Единственное... для больших приемов. От бедности все, от нищеты нашей российской. Петя на нее цыкнул. Оно, хватит, и я не лучше. Глаша долго и тупо смотрела в угол, затем горько призналась. Сама себя одурачила. Надо бы на баррикады, да уже поздно. Потом заговорила быстро, жестко, сухо, ненавистно. Но и тот тоже сволочь. На бабу польстился, за юбкой погнался, а надо бы детей защищать. Тьфу! Предстояло объяснение с начальством. И Петя почти весь полет провел во сне, чтоб сил набраться. И ему... не забывался тупица в прошлую горячечную ночь. Не очень-то верилось, что тот послал солдат защитить умника. Послать-то послал, да. Самолет Ил-18, посадки в Рангуне и Тегеране. До дома дозвониться не смогли. В квартиру вломились раненько утром. Дети заблажили в радости, запрыгали. Они уже собирались уходить в школу, они пошли туда с дедом. Петя глянул на осиротевшие книжные шкафы и полки. Андрей Васильевич совершил диалектический скачок с разворотом, напоминающим кульбит. Отправился в обратный путь, читал Платона. Все подражатели и последователи Грека давно уже стали пищей макулатурных пунктов и котлов, где варилась бумажная смесь, и настанет, несомненно, день, когда и Платона постигнет та же участь. Андрей Васильевич же удовольствуется египетской клинописью и руническими символами на камнях.